Глава 22. «Ты все равно останешься моей бабушкой». Проигнорировав кривившего губы Кевина, Британи обняла Лорну, прижалась к ее груди. От сердца отлегло. А ведь она так боялась, что бабушка окажется злодейкой. Почти поверила. Сама Лорна предпочитала хранить важное молчание, только хмурила брови. «Почему ты мне не говорила?» — попеняла ей Бри и помогла забраться по крутому склону. «Сама, как думаешь?» — не глядя на нее, буркнула Лорна. «Будто это достижение, о котором стоит кричать. Темная магия». Лицо ее передернулось от отвращения. «Надеюсь». Она строго глянула на внучку. «Ты природница? Или тоже врала про факультет? Больно знакомые у тебя подозрительные». Лорна кивнула на Кевина. «Да еще мужского пола. Совсем отбилась от рук в своей академии». Британи рассмеялась. После того, как все тайное стало явным, бабушка стала прежней, сейчас прочтет долгую лекцию на тему нравственности и примется с двойным усердием следить за дверью комнаты Кевина. «Ба!» — она коснулась морщинистой щеки в коротком поцелуе. Однако Лорну было так просто не пронять. «Не подлизывайся. Этот, который лорд тебя невестой назвал, правда? Или он так для красного словца? А вы во грехе погрязли. Думаешь, не знаю, куда он ночью собирался? Не в моем доме, Британи Аруф. Мне плевать, кто тебя родил. Жить ты будешь по моим правилам». Британи вспыхнула до корней волос и беззвучно открывала рот от переполнявшего ее возмущения. «Но чего замолкла?» Бабушка поняла все по-своему. «Думала, не догадаюсь. Мужчины просто так за юбками не увязываются. Либо он спит с тобой, либо с другой девицей, благородной, а то и с обеими сразу. Знаю я, дворян. Зачем ему в глушь тащиться? Уж явно не ради пирогов перпетуе. И в гостиницу настойчиво просился, чтобы безнаказанно блудить. Но, повторяю, Британи Аруф, у меня с этим строго только после свадьбы. Заодно подумай, что будущему мужу скажешь, когда все откроется. Настоящему мужу, а не этому петуху. В первую брачную ночь не соврешь, простыня выдаст». Бри закашлялась и стала свекольной. Пора положить конец оскорбительным предположениям. Только вот сначала она прочистит горло. Хотя бабушку можно понять. Со стороны все смотрелось так, как она описала. «Кевин мне не жених и не любовник». Ну вот, она это сказала. «Мы действительно просто друзья. Познакомились на занятиях. Старшекурсников обязали преподавать природникам основы оборонительной магии. Вот и...» Лорна хмыкнула. Сложно понять, поверила ли. «Ну, смотри», — погрозила она пальцем. «Я предупредила. Твое дело прислушаться или потом сожалеть об ошибке. С твоим происхождением среди дворян делать нечего. Кто, если не я, скажет тебе горькую правду? Перпетуя в облаках витает, в любовь верит. Витус ей подстать. Но я-то знаю, сколько девушек вот так загубили. Назвали невестами, даже с родителями познакомились. А официального предложения не сделали. Мужчины и не то пообещают, чтобы до девичьей чести добраться. Не верим, внучка, особенно сыновьям сановников. Они только в сказках женятся на беспреданницах и сиротках». Бри кивнула. От былого возмущения не осталось и следа. Его смыла волна грусти. Бабушка кругом права. Британи сама понимала, брак между ней и Кевином невозможен. Так стоит ли выходить за пределы дружбы? Сегодня в роще ей показалось. Да, именно показалось. Зато Кевин отныне знал. Бри к нему неравнодушна. Спящий дом не заметил их исчезновения. Даже Софа не проснулась. Британи тайком заглянула к ней, проверила, все ли хорошо. Саму ее мучила бессонница. Десятки мыслей роились в голове. Хотелось, чтобы жизнь снова стала простой, понятной. Вроде сбылась мечта детства. Она поступила в академию, завела чудесных друзей, побывала на балу, но на душе нерадостно. Обняв подушку, Бри сидела на кровати и смотрела в пустоту. Так и заснула в дреме, повалившись на бок. Новый день ворвался в реальность яростным стуком в дверь. Британи заворочилась и размяла затекшие мышцы. После отшвырнула подушку и, шаркая ногами, поплелась открывать. «Он здесь!» Софа ураганом ворвалась в комнату и без спроса выпила оставленный на ночь на комоде стакан воды. «Он здесь», — немного спокойнее повторила она. «И ты должна немедленно спуститься, чтобы они друг друга не поубивали». «Кто он и кто такие они?» — сонно поинтересовалась Британи. Кажется, вдобавок она отлежала бедро, добавив в копилку неприятных ощущений. «Ректор и Кевин!» — Софа закатила глаза. «Мол, элементарно, могла бы и догадаться. И я ставлю не на золотого мальчика. Не, мастер Лабриан держится молодцом. Не замечает колкостей Кевина. Но всему есть предел. А когда ректор твоей руки у отца попросил, кольцо показывал, чтобы доказать все серьезно». «Стоп!» — замахала руками Бри, прервав обрушившийся на нее поток информации. Ее бедный мозг не успел переварить предыдущие факты, а подруга уже накидала целый ворох новостей. «Софа, умоляю, давай по порядку». Британи распахнула окно и подставила лицо студеному ветерку. Окончательно проснуться и взбодриться поможет либо холодный душ, либо не менее холодный воздух. До первого далеко идти. Ванная комната в доме одна, а второй — вот он, только руку протяни. Она и протянула, заодно умылась снегом. «Хорошо, давай по порядку», — неохотно согласилась София. «Ты пока одевайся, а я буду рассказывать». «Итак, мы спокойно спустились к завтраку, кроме тебя, Соня. Но даже кофе разлить не успели, как послышался стук в дверь. Витус открыл дверь, а там мастер Лабриан из порога. «Здравствуйте, я тот-то жених Бри. Можно переговорить с вами наедине насчет дочери. Согласие своих родителей я уже получил. Теперь хотелось бы заручиться вашим». Витус опешил, а Кевин... «Его исключили?» Борясь с крючками, упавшим голосом спросила Бри. «Кто только придумал столько петель? Хоть голый иди». «Все с твоим некромантом в порядке, как же исключат его? Я бы на твоем месте о себе думала, не о Кевине». «Так и думай, на своем», — огрызнулась девушка. Ее разозлил тон подруги, ее беспричинная, больше напоминавшая ревность, неприязнь к Кевину. Да, еще в сентябре он был далек от идеала. Бри сама его порой ненавидела, но все в прошлом. Пора и Софии поменять свое мнение. «Нет проблем», — обиделась собеседница. «Разбирайся совсем сама, раз такая умная». «Софа!» Британи попыталась остановить ее, но подруга уже хлопнула дверью. Вниз девушка сбежала растрепанной, на ходу застегивая последние пуговицы на платье. Она настороженно прислушивалась к разговорам в столовой. Не похоже, чтобы там скандалили. Либо Софа преувеличила масштаб проблемы, либо она уже разрешилась. «Доброе утро!» Сердечно поздоровалась с приемной дочерью Перпетуя. «Мы только тебя и ждали. Посмотри, кто приехал». «Да, дочь, ну ты и учудила», — следом добродушно пожурил Витус. «Такого жениха от нас скрывала, хотя мне и прежний нравился». «Нет», — качая головой, хмыкнул он в ладонь. «Целых два жениха. Вот молодец, дочка». Родители еще что-то говорили, но Британи не слышала. Голоса слились в какофонию, от которой болела голова. Бри до последнего надеялась, Софа ошиблась. Но вот он, Гвен Лабриан, и ведь не скажешь, что явился с внезапным визитом. Ректор предупреждал, дал время подготовиться, но девушка потратила его на раскопку семейных скелетов. «Доброе утро, мастер Лабриан!» Намеренно вернувшись к официальному тону, поздоровалась Британи и оценила диспозицию. Место подле бабушки занято. Туда усадили почетного гостя. Кевин, казалось, задавшийся целью разрезать тарелку пополам, оказался по правую руку от отца. По левую руку от Лорны сидела Перпетуя. Оставался свободный стул рядом с Гвеном, но Бри предпочла занять место Софы, по левую руку от Витуса. Благо, подруга уже позавтракала и возвращаться за стол не собиралась. Пускай косятся. Она не обязана оправдывать чужие ожидания. С шумом отодвинув стул, Британи потянулась за чистой чашкой и с невозмутимым видом налила себе кофе. Напрасно бабушка строила ей гримасы. Ухаживать за ректором она не собиралась. Соблюдать нормы этикета тоже. Поэтому без зазрения совести отодвинула на край стола грязную тарелку и чашку Софы. Может, все уже сыты? А вот у Бри аппетит зверский. И она, продолжая шокировать родных, молчаливо намазала хлеб маслом. Первой ожидаемо не выдержала Лорна. «Разве я так тебя воспитывала?» Шикнула она на внучку и с приторной улыбкой извинилась перед ректором. «Молодежь пошла несносная. Никакого представления о порядке». Однако Гвен ее не поддержал. «Вы не правы, молодежь растет отличная. Хотя я сужу с позиции своего возраста. Возможно, когда и я стану представителем старшего поколения, поменяю свое мнение». Лорна ненадолго прикусила язык и, как любезная хозяйка, положила гостю по кусочку самого вкусного. Расправившись с тостом, Британи обменялась взглядами с Кевином. Тот указал глазами на дверь, мол, выйди на секундочку. Бри покачала головой. «Не сейчас. Не стоит еще больше злить родных. Вдобавок нужно понаблюдать за врагом, выяснить, как далеко все зашло». Судя по поведению бабушки, жених ее полностью устраивал. «А как же недавние слова про ровню и осторожность? Или для нее ректор недостаточно знатен, чтобы представлять опасности для внучки?» «Я показал ваш образ родителям». Повернувшись к Бри, прервал затянувшееся молчание Гвен. «Они вас одобрили. Особенно радовалась тетя, которая последние 10 лет спит и видит меня женатым. У вас тоже очень милые родители. Жаль, что вы не дождались меня, Бри. Я бы перенес порталом». «Как видите, я прекрасно добралась сама. Вдобавок, в чудесной компании». Девушка рисковала, вела себя слишком дерзко. Но господин Лабриан сам виноват. Он приехал свататься, тогда как неделю назад собирался лишь познакомиться с ее родными. Следовало сначала спросить согласие Бри, а не думать, будто она гарантированно ответит «да». «Деточка, все в порядке?» Уловив напряжение в ее лице, встревоженно спросила Перпетуя. «Почти. За исключением того, что между мной и Британией возникли небольшие разногласия». В нужный момент перебил девушку Гвен и, промокнув губы, потянулся к карману пиджака. Британи судорожно сглотнула и затравленно обернулась к Кевину. Тот сидел чернее тучи и сжимал кулаки. Однако по понятным причинам некромант бездействовал. Не выбивать же из рук ректора коробочку с кольцом. Удавка на шее стремительно затягивалась. Щелкнул рычажок, и взору Бри открылось орудие ее смерти. Надо признать, господин Лабриан постарался. Учел возраст и предпочтения Бри, а не купил первое попавшееся кольцо с бриллиантом. Во-первых, оно было воздушным, сплетенным из двух полосок белого золота. Во-вторых, контрастным, как и дар Британи. Одну полосу металла украшала россыпь прозрачных бриллиантов, вторую — коньячных. Все вместе смотрелось одновременно просто и элегантно. «Британи». Положив кольцо на стол, ректор поднялся. «Я уже делал вам предложение. Тогда вы отказали, но в свете новых обстоятельств прошу согласиться стать моей женой. Поймите, иначе я не смогу защитить вас». «Запрещенный прием!» Бри с шумом отодвинула стул. «Хватит, она не желает участвовать в фарсе. Если родителям так нужен этот брак, пусть сами выходят за Гвена. Та же бабушка-вдова прекрасно подойдет на роль невесты». Боковым зрением она уловила движение на месте Кевина. «Прекрасно. Устроят совет на троих, если, конечно, Софа перестанет дуться. Но ректор все испортил». «Не беспокойтесь». Гвен улыбкой и парой слов унял поднявшийся в столовой ропот старшего поколения Арувов. «Я все улажу. Брита не волнуется, стесняется. Мы поговорим наедине и вернемся». «Мастер Лабриан», — дерзко возразил Кевин. «Боюсь, все слова уже сказаны». «Отнюдь», — покачал головой ректор. Немного помолчав, он добавил. «А вам я советовал бы немного остыть и вспомнить о субординации. Даже на каникулах я остаюсь вашим ректором и легко могу помешать в третий раз стать лучшим студентом года. На заступничество отца не надейтесь. Барон окажется всецело на моей стороне». «Это нечестно», — гневно засопел некромант. «Вы пользуетесь своим положением». «А вы, значит, нет?» — усмехнулся Гвен. «Не требуете к себе особого отношения? Живете в общежитии и ни на что не претендуете?» Кевин стушевался и досадливо потупился. Удар господина Лабриана пришелся в цель. Остальные участники завтрака следили за пикировкой с интересом, но разными чувствами. Лорна неодобрительно цокала языком, записав несколько штрафных баллов насчет современной молодежи. Перпетуя натянуто улыбалась, не зная, как закончить все миром. А Витус хмыкал, поражаясь смелости Кевина. Сам бы он не посмел спорить с вышестоящими, безропотно отступил. «Хорошо, я пойду с вами», — положила конец перепирательства Бри. «Мы можем беспрепятственно поговорить во дворе или оранжерее». Девушка надеялась, что сумеет поставить точку в затянувшемся сватовстве. Наверняка существовал иной способ справиться со слепой ненавистью Кристиана, если, конечно, она не маскировка злодейских планов Гвена. Он много раз подчеркнул, что избегает темной магии. Но недаром в старой поговорке говорилось: «Грешен тот, кто больше всех прикидывается святым». Опять же, Перлис Зант, как выяснилось, ее предок, не просто так недолюбливал ректора. «Мне подойдет любое, выберите сами». Лицо Гвена на мгновение передернуло судорога, и он со сдавленным вздохом коснулся пальцами побелевших висков. Симптомы напоминали магическое истощение. Бри хорошо их помнила. Всего пару дней назад зазубривала для экзамена. Праздник праздником, но сессия еще не закончилась. «С вами все в порядке, мастер Лаабриан?» Заботливо поинтересовалась Бри и попросила маму принести воды. «Спасибо, не нужно», — остановил Перпетую Гвен. «После новолетия иногда случается. Просто хорошо посидели в кругу семьи». Приемная мать Бри, понимающе кивнула, зато Бриттани в версию о похмелье не поверила. Ну да его дело. Она предложила помощь, ректор отказался. Оставалось только гадать, чем он занимался. Резерв мага уровня господина Лаабриана огромен. Обычным порталом даже парочкой его не высушить. Бри полагала, Кевин внемлет голосу разума и останется в столовой. Но он увязался следом. В прихожей некромант и вовсе опередил ректора, подал Бриттани пальто и следом опустился на корточки, чтобы помочь ей зашнуровать ботинки. «Умерьте свой пыл, Ташир». Гвен ожидаемо не вступил в соревнование за даму. Он наблюдал за студентом с легкой усмешкой на губах. Бри показалось, происходящее его забавляло. Окажись она на месте наблюдателя, тоже бы хихикала при виде показного раболепия Ташира-младшего. А на своем месте оно ее только раздражало. Так и хотелось стукнуть Кевина по голове, чтобы вправить мозги и пинком отправить обратно в столовую. Притворившись глухим, Кевин кое-как справился с одним ботинком и принялся за второй. «Я серьезно, Ташир. Бриттани не маленькая девочка, сама справится. Но если для вас это не аргумент, то подумайте, как испортят вашу успеваемость 50 штрафных баллов. Почему сразу не 100?» Сжимая в пальцах шнурок левого ботинка, Кевин с вызовом посмотрел в глаза господину Лаабриану. «Потому что устав Академии предусматривает ровно 50 баллов за оскорбление и открытое неповиновение преподавателю. Понимаю, в вашем возрасте хочется подвигов, но маг всегда должен руководствоваться голосом разума. Вы на поле боя ринетесь в атаку, не осмотрев диспозицию. Жизнь не королевские игры. Иногда нужно отступить, чтобы получить приз. Вижу», — ректор покосился на Бри, «вы питаете нежные чувства к госпоже Аруф. Так вот, вы без проблем женитесь на ней через 2 года. Это не такой большой срок для любви. Разумеется, если она есть». Кевин шумно засопел, но не нашелся, что ответить. Более опытный соперник переиграл его. Некроманту ничего не оставалось, как вернуться в столовую. Бриттани с облегчением выдохнула. «Вот зачем лезть на рожон? Нужно действовать тонко, тайно, а не кидать перчатки под ноги Гвену». «Эх, молодость!» Проводив глазами некроманта, с отеческой укоризной вздохнул ректор. «Когда-то я тоже дерзил преподавателям ради поцелуя первой красавицы факультета». «Вы?» — не поверила Бри и дошнуровала ботинок. «Неужели вы думаете, будто студент-иллюзорник, на досуге баловавшийся алхимией, вел унылую, неприметную жизнь?» Гвен улыбался, не размыкая губ, но в глубине его глаз плясали бесенята. «Готовился стать ректором и всякое такое? Нет, Бри, я был нормальным юношей вроде Кевина, Мог наспоро залезть на шпиль башни и повесить вместо флага, словом, одну очень личную вещь преподавателя магической этики. «Зато теперь вы другой». «Другой», — согласился господин Лабриан. Улыбка его померкла, блеск в глазах потух. Британи первой вышла во двор. Она не оглядывалась, но знала, Гвен идет следом. Застеленные досками на случай распутицы дорожки занесло снегом. Он лениво кружился в воздухе, создавая сказочную атмосферу. Но Британи ее не замечала. Внутренности скрутила в тугой узел от напряжения. Девушка одновременно боялась и жаждала услышать то, что хотел ей сказать ректор. Тогда бы все закончилось. Наверное. Брис вернула направо и остановилась возле выполненного в форме арочного проема прохода в бабушкин сад. Лорна следила за ним сама, никого не подпускала. В летнее время сад поражал буйством зелени. Сейчас же виноградные лозы поникли, а голые ветви кустарников сиротливо тянулись к небу. Клумбы и вовсе занесло снегом. «Итак, мастер Лабриан!» Скрестив руки на груди, Британи развернулась к ректору. Как она и предполагала, он стоял рядом, рассматривал флюгер в форме петушка, установленный на скате крыши оранжереи. «Можем пройти туда», — перехватив его взгляд, предложила девушка. «Там теплее». «Мне и здесь не холодно», — пожал плечами Гвен. «Но если вы хотите...» Бри пожала плечами. «Какая разница? От перемены места суть беседы не изменится». «Давайте говорить на чистоту». «Давайте», — кивнула девушка. «Может, хотя бы с третьей попытки вы скажете правду?» Господин Лабриан проигнорировал ее укор и, собираясь с мыслями, провел пальцами по занесенной снегом рейке забора. «Я вынужден был форсировать события, поэтому купил кольцо. Наденьте его, пожалуйста. Мне удалось задержать брата, отследив его портал. Но к вечеру он все равно явится сюда. Помолвка даст мне право драться за вас». «То есть сейчас у вас его нет?» Нервно рассмеялась Бри. «Вы ректор Академии. По закону?» «По закону?» Саркастически рассмеялся Гвен. «Тому самому, который Кристиан приступил, не поморщившись?» «Нет, Бри. Для брата существуют только кровные связи. У него даже друзей нет». «Как и у вас». Британи провела ладонью по занесенному снегом дереву и уставилась на кристаллики льда на коже. «Неужели ее судьба решена?» «Ну да, с такой наследственностью сложно жить просто как хочешь. Зато теперь понятно, откуда у нее странные способности. Например, точное знание пропорций тех или иных веществ, талант к ядам». «А вот тут мимо. Если вы не слышали о моих друзьях, то это не значит, что их не существует. Но мы отвлеклись, Британи. Понимаю, мы оба друг друга не любим. Но бывает хуже». «Куда уж!» — шумно выдохнула девушка. Гвен стоял рядом, практически касался ее. Бри не понимала его. Человек с упорством, достойным лучшего применения, раз за разом делавший предложение руки и сердца, даже толком не ухаживал за ней. Одно свидание не в счет. «Почитайте о договорных браках высшей аристократии. Да хотя бы учебник истории откройте. Девушкам приходилось выходить за убийц отцов и братьев, чтобы скрепить мир между странами. Между нами нет неприязни. Вы мне даже нравитесь. Пусть иначе, чем Кевину Таширу, но все же. Не знаю, как вы оцениваете мою внешность, характер. Может, вас что-то не устраивает?» Ректор вопросительно посмотрел на собеседницу. Она не торопилась с ответом. Катала между ладонями снежный шарик. Однако вечно молчать нельзя. И Британи неохотно призналась. «Я отношусь к вам так же, как и вы ко мне. У вас нормальная внешность, симпатичная. А вот о характере я ничего не знаю. Прежде мне казалось, я понимаю Гвена Лабриана, но теперь запуталась. Какой вы настоящий?» «Мне не свойственно честолюбие Кристиана, иначе бы сейчас не разговаривали. Но уж точно не в этом месте и не при этих обстоятельствах. В отрочестве все в один голос прочили мне карьеру темного мага, почти гарантированное членство в Ордене Черного Паука. Захоти, я получил бы все. Я не преувеличиваю, Британи. Задатков бы хватило. Не стану врать, будто меня совсем не волнует власть. Интересует, конечно, но не до фанатизма. Опять же, она утомляет. Поэтому я временами прячусь за иллюзиями. «Пятиминутный отдых при моей должности уже много», — усмехнулся Гвен. «А так даже не знаю, что вам еще сказать». «Значит, вы тот же», — с облегчением пробормотала Бри. «Рад это слышать. Право, Британи, меня самого вымотала эта история. Если бы Кристиана не угораздила родиться моим братом, все закончилось бы осенью. Но я не мог убить его тогда. Вы бы тоже не смогли вот так запросто избавиться, скажем, от Перпетуи Аруф, вашей приемной матери. Думал, изменив настройки портала, закинув его в другой мир, я решу проблему, но, увы». Ректор сокрушенно развел руками. «Но теперь вы готовы его убить? Что изменилось?» Британи старалась говорить твердо. «Выбросить из сердца жалость, симпатию к Гвену. Он мог быть сколько угодно милым, симпатичным, но обманывал ее, скрывал свои помыслы. Вдобавок понуждал к тому, чего она делать не собиралась. Вдруг все рассказы о красавицах, башнях и усталости от бед шумных студентов — часть хитроумного плана, призванного сломить ее решимость. Все. Он собирается повторить ритуал братства троих. Вам до старости пришлось бы опасаться за свою жизнь. Однако Кристиан до сих пор жив. Хотя вы вместе провели новолетие. Ведь так?» Господин Лабриан шумно втянул воздух сквозь зубы. Ему нечего было ответить. «Выходит», — продолжила наступление Бри, «вы не такая уж овечка, которой прикидываетесь. Вам тоже нужна я». «Не вы, ребенок от вас», — поправил Гвен. После минутной слабости он взял себя в руки, смотрел твердо, решительно. К девственности и прочему, что приходит в голову юным девам, это отношение не имеет. Будь у вас до меня хоть сотня любовников, расклад не изменился бы. «Вы правы», — неохотно признал он. «Я не совсем честен. Кристиан нарисовал демонически привлекательную картину. Когда я видел в вас просто студентку с двойным даром, ни о чем таком не помышлял. Когда выяснилось, что вы родственница Бернадет, тоже. Но родство с Перлисом Зантом все изменило. Вы слишком лакомый кусочек, Бри. С вами я стану самым сильным магом Рамира и затребую родовые земли Видеров, хотя могу обойтись и без них. Любви к развалинам я не питаю. Графский титул тоже меня не прельщает. Но если вам хочется стать графиней, я его получу. Род Лабрианов восходит к младшей дочери Марша Видера. По закону мы с братом его прямые наследники». Странно, поведав все Британи, ректор испытал облегчение. А девушка? Бри не испугалась, только чуть сдвинула брови, отчего между ними образовалась короткая морщинка. «Вы что-то со мной сделаете? Ну, чтобы обрести могущество?» «Ничего». Гвен продолжал смотреть ей в глаза, демонстрируя открытость намерений. «Чашей силы станет ребенок. Именно поэтому я настаиваю на его зачатии». «Вы собираетесь его убить?» — ужаснулась Британи. «Тогда Гвен еще хуже брата». «Я собираюсь его вырастить, женить или выдать замуж и дождаться внуков», — успокоил ее господин Лабриан. «Не стану вдаваться в подробности, но мне не потребуются алтари и реки крови. Считайте ребенка артефактом. Вы ведь не станете бить его о камни, чтобы добраться до энергии. Безусловно, я не требую от вас бескорыстной жертвы. Можете внести в брачный контракт любые требования или вознаграждения, в пределах разумного, разумеется». Бри молчала, сжимая и разжимая пальцы. «Помолвку можно разорвать», — привел последний аргумент Гвен. «Но пока она ваша охранная грамота. Если Кристиан попытается причинить вам вред, вся семья Лабрианов встанет на вашу защиту. Вы очень всем понравились. Мама просила привести вас на день снега». И девушка сдалась. «Хорошо», — отвернувшись, пробормотала она. «Я согласна на время стать вашей невестой. Взамен, пожалуйста, раз и навсегда избавьте меня от Кристиана. Я не кровожадная. Просто сделайте так, чтобы он отстал. И дайте слово мага, что не обманете меня, не станете принуждать к браку силой». «Слово мага», — без запинки пообещал ректор и запечатлел поцелуй на подрагивающей девичьей ладони.